Глава 11. Австралийские джунгли. Тайна географа. Охота на страусов. Когда путешественники проснулись, дрындолет был уже в небе. Мощные двигатели приводили в движение большой пропеллер, с помощью которого летательный аппарат Самоделкина стремительно мчался сквозь тучи и облака над безбрежным Индийским океаном. В большой круглый иллюминатор ребята видели огромных черных китов и стайки летучих рыбок, которые выпархивали из воды и пытались догнать летательный аппарат, но у них, конечно же, ничего не получалось. Красивые сильные дельфины неслись по голубой воде и весело махали хвостами, приветствуя воздухоплавателей. Большие белые чайки плавно парили в небе и удивленно заглядывали в иллюминатор. Глупые птицы никак не могли понять, что это за громадина вторглась на их территорию и летит в голубом небе, обгоняя их все быстрее и быстрее. Самоделкин встал раньше всех и, еще раз проверив исправность всех механизмов, запустил мощный пропеллер дрындолета. Отважные астронавты продолжали свой путь. Теперь они летели в Австралию, на один из самых красивых и загадочных материков нашей огромной, удивительной планеты. По длинному узкому коридору шел толстый пират Буль-Буль и держался за голову. В тот момент, когда летательный аппарат резко оторвался от земли и рванул в голубое небо, пирату на голову со шкафа свалился большой тяжелый чемодан. Разбойник был зол. Теперь на его рыжей нечесанной голове красовалась большая шишка. Пират Буль-Буль шмякнул длинноносого разбойника по голове, чтобы было не так обидно, и пошел завтракать. Разбойник Дырка плелся за Буль-Булем и жалобно поскуливал. «Ой, как бы нам разузнать, где лежит сундук с сокровищами?» Останавливаясь посреди коридора, пробасил толстый пират. «А давай стащим у них эту коробочку с железным письмом?» Оскалившись, предложил шпион Дырка. «Стащим и удерем подальше!» «Я смотрел эту железяку!» Махнул рукой пират Буль-Буль. «Там все на каком-то тарабарском языке написано. Мы с тобой все равно ничего не разберем. Вот если бы какой-нибудь план был, где и как нам отыскать эти драгоценности, тогда, конечно, другое дело. Тогда бы мы удрали от этих негодяйчиков и сами завладели древними сокровищами. А пока что мы должны лететь вместе с карандашками-таракашками». «Эх, правильно!» Проглотив слюну, согласился Дырка. «Пусть этот глупый профессор приведет нас к сундуку, а уж потом-то мы и придумаем, как нам избавиться от этих мерзавчиков!» Весело потер руки длинноносый. Разбойники вошли в каюту капитана и тут же уселись к столу. Путешественники уже перекусили и разошлись по своим делам. Лишь неутомимый Самоделкин стоял у штурвала и, сверяя маршрут по карте, управлял космическим кораблем. Железный человечек опустил дрындолет так низко над поверхностью Индийского океана, что со стороны могло показаться, будто дрындолет не летит, а плывет по воде. Ребята стояли возле большого иллюминатора и глазели на удивительных птиц, которые летели рядом с ними. «Это альбатросы!» — показал рукой на птиц профессор Пыхтелкин. «Вечные спутники кораблей. Удивительные птицы. Они могут часами парить над водой, ни разу не взмахнув крылом. Они как бы катаются на воздушных волнах. Альбатросы любят шторм и ненавидят, когда в океане тихая погода. Если на море штиль, то есть тихо и спокойно, эти птички спят, покачиваясь на гладкой воде. За рыбой альбатросы охотятся по ночам. Эти огромные птицы подолгу кружат над водой в поисках добычи. Но как только какая-нибудь глупая рыбешка подплывет к поверхности, альбатрос стрелой бросается в воду и хватает ее сильным клювом. «Смотрите, земля!» Взмахнул руками прутик. «Это Австралия!» Скрестив руки на груди, важно сказал Самоделкин. «Мы прилетели!» «Вот и замечательно!» Радостно потер руки географ. «Теперь нам нужно где-нибудь приземлиться, чтобы обсудить дальнейший план нашей экспедиции». Самоделкин остановил моторы, и летательный аппарат стал медленно опускаться на песчаный берег Австралии. Воздушный корабль приземлился на большом желтом пляже возле самой кромки воды. Открыв крышку дрендолета, на берег выскочили Настенька, Прутик и Чижик. Следом за своими учениками на песок спрыгнули Карандаш и Самоделкин с профессором Пыхтелкиным. После ледяной Антарктиды это место казалось сущим раем. Волны теплого безбрежного океана нежно ласкали желтый берег Австралии. Высокие толстые пальмы вежливо склонялись перед путешественниками. Разноцветные тропические цветы благоухали и наполняли воздух великолепным запахом. Маленькие стайки волнистых попугайчиков порхали с ветки на ветку и забавно щелкали твердыми клювами. Огромные черепахи, медленно, не торопясь, ползли по влажному песку. Им некуда было спешить, потому что все, что им было необходимо для жизни, было у них под ногами. Зачарованные путешественники стояли и молча смотрели на эту удивительную и прекрасную землю. «Мне нужно кое-что сказать тебе», — загадочно прошептал старенький географ, обращаясь к Самоделкину. «Побежали купаться!» — махнул рукой Чижик. «Смотрите, какая вода теплая! Ох, как жарко!» «А вдруг здесь акулы водятся?» — испуганно произнес Карандаш. «Как вы думаете, профессор, здесь есть акулы?» «Конечно, есть!» — кивнул географ. «Но вы не бойтесь, к самому берегу они не подплывают, так что можете смело купаться». Карандаш с ребятами побежали купаться, а Самоделкин с географом отошли от воздушного корабля в сторону и стали совещаться. «Я не стал говорить при всех, но в этой табличке говорилось о какой-то карте», — прошептал географ Самоделкину. «Ночью, когда все спали, я снова нырнул в теплое озеро и разыскал на дне еще одну железную коробочку. Вскрыв ее, я обнаружил еще одну пластинку, на которой была изображена карта. На этой старинной карте нарисовано точное место, где древние люди закопали свои сокровища». «Это замечательно!» — звякнул пружинками Самоделкин. «Надо скорее рассказать об этом остальным. Вот все обрадуются». «Ни в коем случае!» — испугался профессор. «Я специально никому ничего не говорил. Ни ребятам, ни Карандашу». «Почему?» — удивился Самоделкин. «Это что, тайна?» «Потому что я не доверяю разбойникам», — поморщившись, сказал географ. «Если они узнают про нашу карту, то могут украсть ее, и тогда мы не увидим никаких сокровищ». «Ну, давайте расскажем хотя бы Карандашу», — предложил железный человечек. «Лучше не надо», — попросил географ. «Карандаш очень добрый и может случайно проговориться. Пускай это будет наша тайна». «Хорошо», — кивнул Самоделкин. «Я никому не скажу». Профессор Пыхтелкин и железный Самоделкин вернулись к дрендолету. Через несколько минут к учителям подошли Прутик, Чижик и Настенька. Они вдоволь наплескались в теплой воде Индийского океана и теперь бегали на солнышке. Карандаш нарисовал на стенке дрендолета 4 пушистых полотенца и раздал их ребятам. «Давайте дальше пойдем пешком», — предложил профессор Пыхтелкин. «Если мы будем все время лететь, ничего не увидим. Зато если мы пойдем через джунгли, я смогу рассказать вам о разных интересных и удивительных растениях и животных. Вы себе даже представить не можете, как интересно в настоящих тропических джунглях». «А как же наш дрендолет?» — удивился Самоделкин. «Неужели мы его бросим здесь, на берегу океана?» «Ну и что?» — ответил Карандаш. «Мы же всегда сможем вернуться сюда. Главное — запомнить это место и не заблудиться». «Давайте возьмем все необходимое для путешествия», — сказал Самоделкин. «В австралийских джунглях нам может многое пригодиться». Прутик и Настенька побежали за своими рюкзаками, а Карандаш с Чижиком отправились складывать снаряжение. Профессор Пыхтелкин пошел в каюту за своими инструментами, а Самоделкин решил проверить, все ли люки и двери закрыты. Через полчаса все были в сборе. Разбойники стояли у выхода с рюкзаками. Дырка набил свой рюкзак разной вкусной едой. Он боялся, что в джунглях ему нечего будет есть. «Ну что, пора отправляться в путь?» — Весело подмигнул Самоделкин. «Только вот на чем мы поедем?» «Давайте пойдем пешком», — предложил Карандаш. «Пешком мы будем идти там, где слишком густые заросли», — сказал профессор Пыхтелкин. «А пока что мы воспользуемся одним очень интересным способом передвижения». «Каким?» — тут же спросили Прутик и Чижик. «Австралийские аборигены ездят верхом на страусах», — торжественно объявил географ. «Неужели на птицах можно ездить верхом?» — удивился Карандаш. «Еще как можно!» — засмеялся профессор. «Ведь страусы — самые большие и сильные птицы в мире. Только нам нужно поймать их. Вон они бегают по траве», — показал профессор Пыхтелкин. «Карандаш, нарисуй-ка нам веревку», — попросил Самоделкин. «Сейчас мы их отловим». Волшебный художник нарисовал настоящее ковбойское лассо и отдал его Самоделкину и профессору Пыхтелкину. «Ребята, бегите вон к тому дереву и гоните страусов на меня», — велел Самоделкин. «А мы с профессором Пыхтелкиным и Карандашом будем их тут ловить». Дважды просить ребят не пришлось. Прутик с Чижиком и Настенькой побежали окружать страусов, а Карандаш быстренько нарисовал лассо и вместе с Самоделкиным и Семен Семеновичем прятался в густых зеленых кустах. Ребята выскочили из-за дерева и замахали руками. Перепуганные страусы стали разбегаться в разные стороны. 10 крупных птиц побежали в сторону засады. Не успели страусы опомниться, как оказались в руках Карандаша и Самоделкина. «Ага, попались, голубчики!» — прыгал на пружинках железный человечек. «Держи их, Карандаш, а то они разбегутся в разные стороны!» «Выбирайте, кто на каком поедет!» — спросил профессор Пыхтелкин. Путешественники разобрали страусов, а еще к двум птицам Самоделкин привязал вещи и рюкзаки. Посмотрев последний раз на дрендолет, экспедиция верхом на страусах двинулась вглубь непроходимых австралийских джунглей. Огромные банановые деревья и крошечные колючие кустарники, толстые баобабы и тонкие бамбуковые заросли, красивые тропические цветы и уродливые растения – все это окружало экспедицию Карандаша и Самоделкина. Страусы послушно шли вперед и везли на себе путешественников. Летать эти птицы не умели, зато у них были сильные ноги. Путешествие по Австралии начиналось замечательно.